Глава 17. Увидев сидящего на крыльце пса, я понял, почему ему дали такую кличку. Это была огромная кавказская овчарка, взирающая на нас умными и обманчиво печальными глазами. Я видел в своей жизни немало собак этой породы, но все они выглядели бы щенками, поставив их рядом с этим монстром. «Прямо собака Баскервилей какая-то», — мелькнула у меня в голове. От неожиданности мы с Василием замерли у калитки, не зная, как поступить. На Годзилле был всего лишь один ошейник и никакой даже захудалой цепочки. Хотя, честно сказать, захудалая вряд ли смогла бы сдержать эту псину, задумая на чего недоброго. «Годзилла, свои!» — крикнула Анастасия, и собака нехотя отошла в сторонку под оборудованный для нее навес. Монстр собачьей породы улегся на свое место и положил голову на лапы. Он, всем видом показывая свое безразличие, тем не менее глазами продолжал неотрывно следить за каждым нашим движением. От страха я, как и мой помощник, полностью не избавился. Но, немного переведя дух, обратил внимание и на дом, в котором нам предстояло проживать. Это было большое, добротное, одноэтажное строение, стены которого были покрыты так называемой шубой. Современные пластиковые окна и металлическая входная дверь, которая оказалась не запертой, зачем запирать при таком охраннике, говорили о том, что хозяева живут в ногу со временем. Мы вошли в дом и сразу попали в прихожую или, наверное, как местные сказали бы, в сени. «Разувайтесь здесь», — хозяйка указала на коврик сбоку от дверей. «Если желаете, можете одеть гостевые тапочки. Их у нас много». Теперь молодая женщина указала на стеллаж, расположившийся чуть поодаль. Там действительно стояло 10 домашних тапочек, мужских и женских, разного размера и фасона. Ходить в тапочках мне было непривычно и неудобно с моими нечувствительными конечностями, поэтому я отказался от предложения, а мой помощник выбрал себе пару коричневого цвета, соответствующую размеру его ноги. Я разулся, присев на принесенный заботливой хозяйкой табурет. «Ой, а у вас брюки на коленях грязные», — всплеснула руками Настя. «Где же-то вы-то купали?» На лице женщины возникло выражение искреннего сочувствия и сострадания к калеке. «Так получилось», — бросил я нейтральную отговорку. «У вас стиралка есть?» «Конечно, в ванной». «Ну, тогда вечерком постираю, а до утра они и просохнут». «Хорошо», — согласилась хозяйка. «Порошок найдете там же». Мы сняли куртки и прошли в жилое помещение. Всячески старался повернуться к нашему гиду по дому так, чтобы не было заметно выпирающейся сбоку кобура с пистолетом. И хотя у меня не всегда это получалось, но молодая женщина то ли действительно ничего не замечала, то ли ей было все равно, что там у меня под пиджаком. Комнат в доме оказалось много, но, видимо, они все были не очень большими. Создавалось впечатление, что эта постройка будто специально планировалась под небольшую гостиницу. Разве что ресепшена здесь не было. Папа специально построил этот дом для того, чтобы приезжающие к бабушке люди не искали себе жилье. Будто, прочитав мои мысли, объяснила Анастасия. Раньше-то всегда приходилось договариваться о ночлеге с соседями. А теперь вот, пожалуйста, все удобства. А это ваша комната. Хозяйка приоткрыла самую ближнюю от нас дверь. Но так как вещей у нас с собой не было, то заходить в нее мы сразу не стали. «Если что, моя дверь крайняя». Молодая женщина бросила лукавый взгляд на Василия, и его лицо мгновенно приобрело цвет розового томата. «Нашей хозяйке в предприимчивости не откажешь», — хмыкнул я про себя. «Своего она не упустит. Да и не своего, возможно, тоже». Сделав вид, что не заметил смущения моего помощника, Анастасия деловито проследовала на кухню, увлекая нас за собой. «Готовлю я для всех сама, но если желаете, то можете похозяйничать», — улыбнулась она. «Во всяком случае, чай или кофе можете себе заваривать в любое время. Все, что для этого нужно, найдете здесь». Настя указала на один из подвешенных на стене шкафчиков. «Извините за нескромный вопрос», — обратился я к ней, желая прояснить для себя финансовую сторону дела. «А сколько все эти ваши услуги стоят и какую плату берет за лечение ваша бабушка?» «Почему же нескромный вопрос?» – удивилась Анастасия. «Вполне даже обычный и правильный. Конечно, все это не бесплатно, но, несмотря на сервис, который мы предоставляем, берем мы не очень дорого». Хозяйка озвучила стоимость проживания с питанием на одного человека, и цена эта была действительно вполне умеренная и приемлемая для меня. Василия же, как я заметил, даже она привела в некоторое смущение. «Сколько возьмет с вас бабуля, я не знаю». Тем временем продолжила объяснять хозяйка. «У нее свои расценки, причем для каждого человека они индивидуальные. Она прекрасно видит, сколько человек в состоянии заплатить за свое исцеление и, исходя из этого, назначает цену». Мы вышли из кухни. «Так, а здесь у нас санузел, здесь ванная комната. Для удобства все отдельно, вы понимаете». Я кивнул для приличия. «У вас есть еще ко мне вопросы?» «Ну, вроде бы и нет», — улыбнулся я, скопировав последнюю фразу хозяйки. Та улыбнулась в ответ и добавила. «Тогда осваивайтесь, а я сбегаю к бабуле, узнаю, когда она сможет вас принять». «Да», — встрепенулась молодая женщина, — «когда будете стираться, можете надеть халат, он в шкафу висит. А ваш пистолет положите в тумбочку, там его никто не тронет». «Вот тебе и не заметила», — ухмыльнулся я про себя. И поскольку хозяйка объяснений по поводу оружия не потребовала, сказал. «Хорошо, Настенька, спасибо». В это время что-то мягкое и массивное толкнуло мою правую ногу. Я наклонил голову и увидел большую черную кошку. Она вальяжно прошествовала мимо нас и, оттолкнувшись от пола, грациозно и стремительно взлетела на тумбочку, стоявшую в прихожей под зеркалом. «Маркиза, ты пришла?» Ласково обратилась к домашней питомице Настя и, поглаживая ее мягкую блестящую шерстку, чем вызвала громкое умиротворенное мурчание, продолжила. «Познакомься, это наши гости. Это вот молодая женщина указала на меня. Сергей. Как вас по отчеству?» Я сказал. «Ага, Сергей Иванович. Он к нам на лечение прибыл. А это Вася, его шофер. Дуже приемно. Очень приятно». Мой помощник шутливо склонил голову, здороваясь с кошкой. А я, честно признаться, был сильно удивлен. Меня еще никогда так не представляли ни одному домашнему животному. Кошка, будто понимая, о чем ей говорит хозяйка, переводила взгляд с меня на Василия, а когда та закончила представление, вновь повернула голову в мою сторону и, не мигая, словно какое-нибудь земноводное, уставилась на меня. Мне даже стало как-то не по себе, насколько глубоким и осмысленным был этот взгляд. В голову пришла мысль о булгаковском коте-бегемоте. Некоторое время мы сосредоточенно молча смотрели друг другу в глаза, будто пытаясь проникнуть в глубинные тайны друг друга. Однако вскоре я осознал нелепость своего поведения, энергично тряхнул головой, будто сбрасывая наваждение, и вновь все свое внимание сконцентрировал на хозяйке. «Все, ребята, я пошла», — сказала та и открыла дверь. «Да». Настя вновь остановилась, будто что-то забыв. «Из дома без меня, пожалуйста, не выходите». Причину такого предупреждения искать не было необходимости. Она сама заглянула в открывшуюся входную дверь в виде большой лохматой морды Годзиллы. В отличие от кошачьего, взгляд пса был вполне добродушным, но тешить себя иллюзиями по поводу его отношения к нам я бы не стал. Очень уж обманчив этот добродушный взгляд у таких псов. Когда дверь за хозяйкой закрылась, я повернулся к своему помощнику и спросил. «Ну что, Вася, как тебе здесь?» «Ничего, нормально, жить и можно», — бодро ответил он. «Тем более, когда такая хозяйка», — с намеком произнес я. И Василий вновь покраснел, как юнец, которого обличили в чем-то неподобающем. «Гарна, Зинка», — только и смог промолвить, стараясь не показать своего смущения. Мы прошли в предложенную нам комнату и, определившись, кто на какой из двух стоявших здесь кровати будет спать, присели на стулья. Помещение было небольшим, чем-то напоминавшим мне небольшую казарму. Бледненькие, неброские обои, крашеные деревянные полы. Здесь не было ничего лишнего. Платяной шкаф в углу, две кровати с постельным бельем, две тумбочки возле них, в стене за тумбочками по паре розеток. От казармы нашу комнату отличало разве что наличие двух деревянных стульев вместо казарменных табуретков, да висевший на стене плоский телевизор. В незакрытую до конца дверь проскользнула маркиза и, усевшись чуть в сторонке, принялась намывать свою мордочку лапой. «Дымный який скит». «Странный какой-то кот», — заметил помощник, указывая головой на животное. «Не кот, а кошка», — поправил я. «Все одно дивно». «Кошка как кошка», — равнодушно ответил я, хотя в душе был полностью согласен с Василием. «Ты лучше сходи-ка на кухню да сделай нам чайку». «Гораст». «Хорошо», — согласился помощник. Он, как и советовала хозяйка, вытащил из-за пояса пистолет и, небрежно бросив его в свою тумбочку, пошел выполнять мою просьбу. Я тоже последовал его примеру и снял с себя кобуру. «Может, хочешь ты кавы?» «Может, хотите кофе?» — услышал уже из кухни. «Нет, Вася, лучше чайку!» — крикнул я в приоткрытую дверь. Вопреки моим ожиданиям, кошка не последовала за Василием, а осталась в комнате. Мне почему-то казалось, что все коты ведут себя одинаково. Как только кто-то из хозяев направляется на кухню, они тут же спешат за ним, следом в надежде, что там получат чего-нибудь вкусненького. Во всяком случае, кот, проживающий моей сестры Валентины, вел себя именно так. Эта же кошка действительно была какой-то не такой. Закончив свои гигиенические процедуры, она вновь уставилась на меня немигающим змеиным взглядом. «И что ты на меня так смотришь?» – поинтересовался я у кошки. «Давно чужих людей у вас не было? Никто к вам в гости давно не заходил?» Та, естественно, ничего не ответила. Ну и взгляда не отвела. «Что вы говорите?» – донеслось из кухни. «Это я с кошкой разговариваю», — крикнул я в ответ. «Вы який чай будете, черный або зеленый?» — вновь послышался голос помощника. «Давай зеленый, только покрепче». Не дожидаясь, пока Василий закончит приготовление, я встал и прошел к нему на кухню. Парень как раз ставил чашки на стол. Кухня тоже была не очень большая, но вся мебель в ней располагалась очень компактно, что визуально делало ее чуточку просторнее, а пребывание в ней комфортным. Я присел на табуретку, а помощник принялся разливать из заварного чайника чай. Когда приготовления были окончены, он тоже присел напротив меня и, немного подумав, с грустью в голосе сказал: «Дядька Сергей, я не могу тут долго жить». «Почему?» – сразу не понял я. «Для меня это дорого». «А, вот ты о чем». Я отхлебнул из чашки глоток чая, который оказался не таким уж и захудалым, как я предполагал. «За постой платить буду я, и за еду тоже. Так что насчет этого не переживай». Лицо Василия заметно посветлело. «А вам цены накладно будет?» — спросил он, насыпая третью ложку сахара себе в чашку. «Не переживай, нормально будет. Это же я тебя в свои дела втянул, так что и платить тоже мне». «Я всю кишку прибью», — процедил Вася, вперев свой гневный взгляд в сторону двери кухни. Я обернулся. Там, как ни в чем не бывало, сидела маркиза и с умным видом следила за всем, что здесь происходит. «Чем она тебе так не нравится?» — как можно спокойно спросил я, хотя где-то внутри тоже закипало необъяснимое раздражение. «Да подобается и все». «Не нравится и все», — ответил тот. Видимо, он и сам толком не понимал, чем именно его не устраивает это животное. Кошка же, словно поняв, о чем идет речь, поднялась, потянулась, выгнув спину и своей неторопливой царской походкой вышла из комнаты. «Злякалась». «Испугалась», — зло усмехнулся Василий. «Сомневаюсь», — подумал я, но вслух ничего не сказал. Мы допили чай, вернулись в свою комнату. Помощник включил телевизор и, пощелкав пультом, нашел какой-то американский боевик. Улегшись на кровать, он уставился в экран, а я, закрыв глаза, принялся размышлять о своем. Первым, что мне пришло в голову, была, как ни странно, мысль об этой неправильной кошке. Я видел, как она выходила из кухни, но когда вышли и мы, то в прихожей ее не было. Хотя двери остальных комнат были плотно закрыты. Куда же она могла подеваться? Не могла же она сама выйти из дома или открыть другую какую-нибудь дверь? А может, она где-то в прихожей спряталась? Так вроде бы там и негде, все же не маленький котенок. Да и ее появление тоже было весьма странным. Когда мы все вошли в дом, кошки в помещении не было. Хотя, впрочем, тогда она могла находиться и на кухне. Но все равно, Василий прав, очень необычная кошка. Остальное время до отбоя прошло спокойно, что за последнее время для меня было даже немного непривычно. В шкафу я действительно нашел мужской халат, посетил ванную, где смыл с себя пот и нездоровую энергетику прошлого дня, а также закинул в стиральную машинку свои брюки. Вернувшись назад, полистал одну из книг, стоявших на полке в прихожей. Меня давно интересовало, о чем пишет известный американский писатель Теодор Драйзер, но познакомиться с его творчеством так и не пришлось. Пользуясь случаем, начал читать его книгу «Финансист». Часов около 7 вечера появилась Анастасия и, поинтересовавшись нашими предпочтениями, приготовила ужин. Сказала, что завтра в 7 утра у меня первый сеанс. Бабушка согласилась со мной поработать. Поев, я ушел в себе в комнату, а Вася вызвался помочь хозяйке помыть посуду. Та не стала возражать, и я еще долго слышал доносящийся из кухни говорок моего помощника и веселый смех Анастасии. Продолжая листать книгу, я не заметил, как задремал. Мне приснился черный кот, похожий на здешнюю маркизу. Только мой во сне был еще больше. Он деловито расхаживал по нашей комнате на двух задних лапах, словно человек, а в его зубах дымилась сигарета. «Чего уставился?» – злобно прошипел котяра и выпустил в меня из своей клыкастой пасти струйку табачного дыма. Затем он запрыгнул на пустую кровать моего помощника и с серьезным выражением на своей кошачьей морде начал прыгать вверх-вниз, как это любят делать маленькие дети. Сначала он молча наслаждался своими действиями, а потом даже начал от удовольствия повизгивать, как щенок. Я проснулся. Свет в моей комнате был потушен. Книга лежала на тумбочке, а откуда-то из-за двери доносилось не то поскуливание, не то повизгивание. Кровать моего помощника была пустая. Как-то само получилось, что я невзначай влез в голову Василия, но тут же спешно ее и покинул. Мой помощник сейчас вкушал неземное наслаждение, слившись воедино с идеальным телом нашей гостеприимной хозяйки. Воеристом я никогда не был, и подглядывать за сладкой парочкой в такой пикантный момент меня вовсе не прельщало. Когда посторонние звуки стихли, я постарался заснуть, но так как сплю я чутко, то через некоторое время вновь проснулся от того же. Так продолжалось почти всю ночь. Неудобств добавляла еще и моя искалеченная спина, каждый раз отзываясь болью при попытках на нее прилечь. Уж не знаю, в котором часу появился мой помощник, но пришел он в одних плавках с вещами в руках. Девица, видимо, изрядно его измотала. Так что у него не хватило сил даже на то, чтобы аккуратно сложить принесенную с собой одежду. Небрежно бросив все на стул, Василий нырнул под одеяло и тут же, на зависть мне, засопел, погрузившись в глубокий сон. Теперь и я, наконец, смог заснуть и спокойно поспать оставшееся время. Поднял меня, как это часто бывает, мой внутренний надзиратель. Бросив взгляд на спящего помощника, я одел халат и вышел из комнаты. От неполноценного сна, который несколько раз за ночь прерывался непредвиденным бодрствованием, немного побаливала голова. «Проснулись?» – услышал негромкий женский голос за спиной. Анастасия вышла из своей комнаты тоже в длинном халате. Ее лицо было на удивление свежо и уже с наложенным макияжем. Ни следа усталости, ни малейшего намека на почти бессонную ночь. Мне даже показалось, что она немного помолодела. «Как спалось?» – участливо поинтересовалась хозяйка. «Спасибо, хорошо», – не моргнув глазом, соврал я и направился в ванную, чтобы умыться и забрать брюки. «Я ваши брюки уже погладила», – опередила меня хозяйка. «Вы не заметили? Я повесила их у вас на стуле». «Нет, Настенька, не видел. Я свет не включал, чтобы Васю не будить, но спасибо». «Не за что. Пойдемте, я вас покормлю и проведу к бабушке. Она не любит, когда на ее сеанс опаздывают». Я спешно освежил лицо и прошел на кухню. На первое у нас была овсянка и по паре отваренных яиц, а на десерт чай с бутербродами, намазанными толстым слоем масла и прикрытыми большими кусками брынзы. Рассиживаться и тщательно все пережевывать после предупреждения хозяйки я не стал. Быстро съев все, что было предложено, вернулся в свою комнату. Там по-прежнему, не включая свет, оделся, оставив входную дверь открытой для небольшой подсветки из прихожей, и вскоре мы уже выходили из дома. Годзилла, завидев нас, только лишь лениво приподнял свою массивную голову и так лежа проводил взглядом до самой калитки. Его казавшаяся леность и медлительность могли бы ввести в заблуждение какого-нибудь неопытного воришку, но только не меня. Я всем своим нутром ощущал мощь и силу этого пса и знал, что шутки с ним плохи. Мы бодро зашагали в предрассветном сумраке по сырому асфальту центральной сельской дороги. Дом Федоры Макаровны, как звали бабушку Анастасии, стоял на самом краю села, аккурат возле большого перекрестка. Двор, огороженный современным еврозабором из бетонных плит, был большой. Мы вошли в железную калитку. От нее к высокому крыльцу, освещенному ярким светильником, тянулась широкая дорожка, выложенная тротуарной плиткой. Еще одного Годзиллы, как я ожидал, во дворе не оказалось. «А почему у бабушки нет собаки?» – поинтересовался я у спутницы, на всякий случай остановившись у калитки. Она обернулась и взглянула на меня так, как смотрят мамочки на свое малолетнее глупенькое чадо. «Зачем ей собака?» – удивленно произнесла Анастасия. «К ней и так никто не может войти без ее разрешения». Молодая женщина двинулась по дорожке к дому. «А почему не смогут?» – не унимался я, направляясь вслед за ней. «Двор заговорен», — коротко ответила та, не оборачиваясь. «Чем ближе мы подходили к дому, тем тревожнее становилось у меня на душе. Странно, что моя интуиция мне ничего не говорила. Возможно, это всего лишь обычное волнение, которое бывает практически у любого пациента перед тем, как войти в кабинет врача», — размышлял я, поднимаясь по каменным ступенькам крыльца. «Но ведь точно такое же чувство было у меня перед тем, как нас усыпили в машине люди Сагайдачного. Неужели и здесь какой-то подвох?» «Дальше вы сами», — прервал мои рассуждения голос Анастасии, оставшейся стоять на дорожке. «Бабушка вас ждет». Я оглянулся, посмотрел на женщину, словно ища в ее лице ответ на свой вопрос. «Да не переживайте вы», — ободряюще улыбнулась она, по-своему расценив мой взгляд. «Все будет хорошо. Главное — верить, что все получится. Знали бы вы, сколько людей бабуля от таких болячек избавляла, за которые врачи и браться не хотели». «Да, Настенька, ты права. Главное — верить», — ответил я, стараясь придать голосу как можно больше решимости, и нажал на ручку двери.